Рыжий вечер. Она была уверена, что телефон, как и в прошлый раз, ответит каменным молчанием. Понимала, что придется самой представить Фадейкин голос и все его слова. И тогда станет грустно и все-таки хорошо, придет ощущение ласковой сказки. Но в наушнике послышался легкий гул, создавший впечатление далекого и громадного пространства. Это пространство было пересыпано легким потрескиванием помех. Юля судорожно вздохнула и придавила трубку к уху. В трубке неожиданно близкий и ясный мужской голос проговорил: «Но кто там еще? Вам кого?» «Мне Фадейку», — перепуганно сказала Юля, поражаясь тому, что происходит. «Дейва? Он же уехал. Может быть, Кротова позвать?» «Нет, Сеткина», — пробормотала Юля, изумившись собственной глупости и понимая, что надо немедленно повесить трубку. «Это кто?» — голос зазвенел с раздражением. «Костя, кто там цепляется к линии? Работать не дают!» Голос неизвестного Кости откликнулся из глухой глубины. «Это, наверное, заречная точка. Эй, отключитесь там, автомат на проверке!» И Юля опустила трубку на рычаг и заметила в квадрате выбитого стекла, что от будки тянется к столбу черный провод. Она постояла еще, сама не понимая, огорчается ли, что разговор с Фадейкой не получился, или все-таки довольна, что в трубке не оказалось мертвой тишины. Потом вдруг вспомнила давнюю детскую книжку о телефонных гномах, усмехнулась и сказала довольно громко: «Эх ты, Фадейка, Фадейка!» «Чего?» Он стоял в шаге от будки. Это было настолько непостижимо, что Юля, как и там на выставке, не сумела удивиться и даже не обрадовалась, только обмякла как-то и шепотом сказала: «Батюшки, это ты?» И тут же поняла, что не он. Какой-то мальчишка. И вид-то даже непривычный для Фадейки. Новенькая школьная форма, вязаный красно-синий колпачок. Но огненные-то клочья, рвущиеся из-под шапки, чьи? Взгляд-то с насмешливой искрой, чей? И улыбка полумесяц. «Ой, мама, это ты?» Он сказал с хихицей: «Это мой прадедушка, Беллинсгаузен. Ты что, за сутки разучилась узнавать?» Юля ухватила его за плечи. «Господи, откуда ты свалился?» «С Марса!» — хихикнул он, но тут же заулыбался радостно и хорошо. «С вокзала, конечно! Час назад!» «Да как ты успел-то?» «Очень просто! Приехал в Среднекамск, а через 3 часа на обратный поезд!» «Один? Первый раз, что ли?» «Фадейка, ты сбежал?» «Вот еще! Мама сама на поезд проводила! Видишь, и форма на мне! Учебники я привез! Первую четверть здесь проучусь!» «Хорошо-то до чего!» – подумала Юля, чувствуя, что все это как бы продолжение сказки с цветочным портретом. Но тут же кольнула тревога. «Фадейка, а как же мама отпустила тебя? Она ведь, ну…» Он скинул потемневшие глаза и сказал с сумрачной решительностью: «Хочешь знать как? Очень просто. Полсуток ревел без передыха». И замолчал, говоря глазами: «Теперь презирай, если хочешь». «Какой же ты молодчина!» – сказала Юля. Тогда Фадейка заулыбался опять. «Ага! Нет, ну ты просто… ты волшебник какой-то!» И опять он сказал: «Ага, конечно!» И добавил деловито: «Пошли домой, чего стоять? Есть хочется!» «Ой, мне хочется, я сегодня не обедала!» «Фадейка!» «Что?» – сразу насторожился он. «Не надо спрашивать», – подумала Юля и, конечно, не удержалась. «А ты… все-таки почему ты так очень хотел вернуться?» Ой, хорошо, что он не набычился и не ощетинился насмешливыми шипами. Усмехнулся добродушно. «Тебе опять одна причина нужна, да? А их много». «Ну, а какие?» — сказала Юля уже посмелее. «Во-первых, из-за тебя. Помнишь, ты обещала мне мотив той песни про коня напеть? Так и не успела. Вот теперь никуда не денешься». Он стрельнул золотистым глазом. «Не денусь», — кивнула Юля. «Во-вторых, ну тут еще с ребятами дела всякие. В-третьих, тете Кире одной скучно. Она ведь не по правде ворчит, что намучилась со мной». Они шли к дому. Фадейка глянул на Юлю сбоку быстро и нерешительно, словно было еще какое-то в-четвертых, но он стеснялся. Юля терпеливо молчала. «Боялся, что конь уйдет», — тихо сказал Фадейка. «Конь?» «Ага». Он смотрел теперь на Юлю без всякой усмешки, смущенно даже, но глаза уже не отводил. Юль, понимаешь, мне показалось, что я тебя бросил, когда уехал. А если бросил, это все равно, что предал. Но ты же не виноват был. С прихлынувшей благодарностью отозвалась Юля. Ты же не сам. Не виноват? Это если совсем ничего не можешь сделать. А я все-таки ведь мог. Вот видишь, приехал. Умница ты моя, чуть не сказала Юля, но не решилась и только спросила. Фадейка, а конь-то при чем? Он поддел новым ботинком валявшийся на досках яблочный огрызок и проговорил с запинкой. Ну, это на Марсе обычай такой, то есть примета. Если человек кого-то предал, от него уходит любимый конь. Не веришь? Верю. Поспешно сказала Юля и вдруг спросила, поддавшись новому толчку радости. «Фадейка, а мы слазим еще на колокольню?» «Само собой», — сказал он, будто ждал такого вопроса. «Когда деревья золотые, знаешь, какая красота с высоты видится? Я и для этого приехал тоже». «Да, в самом деле много причин», —